только недавно узнал я о том, есть новая жизнь с Иисусом Христом. Бог мой, я прошу тебя, Бог мой, ты услышь меня, Бог мой, я молю тебя, Бог мой, ты прости меня. Пока многого не понимаю, по жизни иду, спотыкаюсь, блуждаю. И как мне твоей, Бог, руки не хватает, дай веру молю, пусть надежда не тает. Бог мой, я прошу тебя, Бог мой, ты услышь меня, Бог мой, я молю тебя, Бог мой, ты прости меня. Я очи открыл, с верой в небо взирая, руками взмахнув, долечу и до рая. Надежду нашел и хочу уберечь, на крыльях любви к жизни новой лететь. Бог мой, я прошу тебя, Бог мой, ты услышь меня, Бог мой, я молю тебя, Бог мой, ты прости меня. Бог приготовил, мой друг, для тебя этот подарок, он дал всем любя. Новая жизнь ждет тебя в небесах, новая жизнь. Бог мой, я прошу тебя, Бог мой, ты услышь меня, Бог мой, я молю тебя, Бог мой, ты прости меня, Бог мой, я прошу тебя, Бог мой, ты услышь меня, Бог мой, я молю тебя, Бог мой, ты прости меня, Бог мой.